Глава 4. Было лето 1962 года. Школьные каникулы. Шахерезаде только что исполнился год, Дюре было 14, Мунизе 10, но хлопот с ней уже было выше крыши. Частенько мы втроем, вернее вдвоем, мы с Дюре, Мунизе очень хотелось войти в наш дуэт, но безуспешно, становились возле кроватки Шахерезады и начинали ей петь. «Никаких дурацких детских песенок», — решительно заявила Дюре, и мы обходились без них, потому что заводила у нас была она, хотя была на год меня младше. Вместо колыбельных мы исполняли хиты Чаби Чекера, Нейла Седаки, Элвиса и Пата Буна в собственной аранжировке. «Почему же ты не идешь домой, торопышка Гонсалес?» — замирая от счастья, гласили мы, кто в лес, кто по дрова, и при этом скакали и вертели, крутили свой мешочек хлопка. Скакали, вертели, крутили до тех пор, пока Махараджа Б из квартиры под нами не поднимался к нам жаловаться на шум, и тогда Ая просила, чтобы мы вели себя тише. «Вот какая джамбалая, джамбаая влюблена!» — кричала Дюре, и Мэри густо по-настоящему краснела, и мы дружно и плавно, ой-вой-вай, заводили модную в те времена джамбалайга. Но если Шахерезада начинала плакать, то входил отец, голова как у быка, вперед, из ноздрей дым, да тогда нам не помог бы даже волшебный талисман. К тому времени, когда отец решил переселиться в Англию всей семьей, я уже год проучился в закрытой школе. Это решение, как и все свои решения, он принял сам, ничего не объясняя и не обсуждая ни с кем, даже с матерью. Вначале, сразу после приезда, отец снял две квартиры в Бейсуотере на одном этаже в довольно обшарпанном доме с названием Грэм Корт, на тихой, ничем не примечательной улочке, которая шла от Куинсуэйского кинотеатра «Азбука» до Порчестерских бань. Одна квартира предназначалась для него, а в другой жили мать, три девочки, Ая, а на каникулах еще и я. В Англии, где можно было свободно купить алкоголь, отец не стал добродушнее, и потому вторая квартира была для нас в некотором смысле спасением. Чуть ли не каждый вечер он выпивал бутылку красного Джонни Уокера, разбавляя его содовой из сифона. Когда он пил, мать не осмеливалась пересечь лестничную площадку. «Он строит мне рожи», — говорила она. Айя Мэри относила ему обед и отвечала на телефонные звонки. Если отцу было что-нибудь нужно, он нам звонил. Не знаю почему, но приступы пьяной ярости никогда не были направлены против Мэри. Она говорила это, потому что она старше отца на 9 лет и умеет поставить его на место. Но через несколько месяцев отец снял другую, четырехкомнатную квартиру в новом месте, немногим получше прежнего. Это был дом на Кенсингтон-Корт Б8, который назывался Ваверлей Хаус. Среди жильцов в доме оказался даже не один, а сразу два махараджа. Махараджа П, легкомысленный и веселый, и махараджа Б, о котором я уже упомянул. Квартира для такой семьи была тесная. Мать с отцом и крошкой Шахерезадой, как все чаще ласково стали ее называть сестры, поселились в большой спальне, мы втроем в другой, совсем маленькой, а бедная Мэри, как не стыдно признаться, спала на соломенном тюфике, который вечером расстилала на ковре в гостиной. В третьей спальне отец устроил себе кабинет, где стояли телефон, британская энциклопедия, журналы Reader's Digest и запиравшийся на ключ шкафчик под телевизором. Войти туда можно было только с риском для жизни. Там было лежбище Минотавра. Однажды утром мать уговорила отца сходить в аптеку купить что-то для маленькой. Вернувшись, он вошел в комнату, держась рукой за щеку, и глаза у него были, каких я никогда не видел, обиженные, как у ребенка. «Она меня ударила!» — жалобно сказал он. «Как? Ай, боже мой, что ты говоришь?» — засуетилась мать. «Кто тебя ударил? Тебе больно? Покажи-ка, дай я посмотрю». «Я ничего не сделал», — сказал отец, стоя посреди комнаты, все еще с аптечным пакетом в другой руке. Щеки у него горели и стали похожи цветом на миксеровой перчатки. «Я спросил все по списку. Она сначала была такая приветливая. Я попросил детскую смесь, детскую присыпку Джонсона, мазь для десен, и она все принесла. А потом я спросил, есть ли у нее соски, и она дала мне пощечину. Мать пришла в ужас. «За это?» Мэри тоже возмутилась. «Что за безобразие?» — поддержала она мать. «Я была там в этой аптеке. Есть там сошки на витрине, большие и маленькие». Дюра и Муниза попадали на пол. Они обе катались со смеху и дрыгали ногами. «Ну-ка, немедленно закройте рты, вы обе!» — приказала мать. «Какая-то сумасшедшая ударила по лицу вашего отца. Что тут смешного?» «Быть не может!» — простонала Дюра. «Ты подошел к девушке и сказал...» Тут она снова схватилась за живот и затопала ногами. «Есть ли у вас соски?» Отец окончательно побагровел, что означало, что он сердится. Дюра постаралась побыстрее справиться с новым приступом смеха. «Папа!» — наконец сказала она. «Нужно было спросить не соски, а соски. Соски — это на груди». Мать и Мэри невольно прыснули, прикрыв рот ладошкой, а отец смутился. «Какое бесстыдство!» — сказала наша мать. «Надо же, так одинаково все назвать!» От огорчения она даже прикусила язык. «Англичане есть англичане!» — вздохнула Мэри, конечно. «Но все-таки это слишком. Да, конечно. Даже для них». Я люблю вспоминать этот случай, потому что мы впервые в жизни увидели, как отец смутился. История стала семейной легендой, а девушка из аптеки – объектом величайшего восхищения. Мы с Дюрой зашли в эту аптеку, чтобы на нее посмотреть. Простенькую девушку лет 17, невысокую, с большой и очень даже заметной грудью, а она, услышав, как мы шепчемся, окинула нас таким свирепым взглядом, что мы удрали. Но, кроме всего прочего, еще и потому, что благодаря всеобщему хохоту мне удалось скрыть, что и я, прожив в Англии уже целый год, сделал бы ту же ошибку, что и отец. Проблемы с английским были не только у Аи и у родителей. Мои школьные приятели не раз дразнили меня, когда я на свой бомбейский манер говорил «возрастание вместо воспитания». «Ну где ты это возрос?» «Втройне вместо в-третьих» и любую пасту называл лапшой. До того случая у меня не было ни малейшей возможности выяснить разницу между сосками и сосками и таким образом пополнить свой словарный запас.